в Теотихуакане, главном зале, вмещавшем 7500 человек. Дженнифер подошла к регистрационному столу, расписалась и вошла в зал, набитый людьми. Почти все сняли свои консервативные деловые костюмы и переоделись в одежду ярких цветов. Казалось, что у всех присутствующих был отпуск. Хорошая идея провести съезд в Акапулько, а не в Детройте или Чикаго, подумала Дженнифер. Им представлялась редкая возможность снять мрачные галстуки и погреться под тропическим солнцем. Дженнифер у входа вручили программу съезда, но она, обмениваясь приветствиями со своими друзьями, не обратила на нее внимания. «Пожалуйста, внимание!» раздался из громкоговорителей гулкий голос. «Занимайте свои места. Внимание, мы открываем съезд. Садитесь, пожалуйста». Люди с неохотой начали усаживаться в кресло. Дженнифер посмотрела на группу у возвышения. В центре стоял Адам Уорнер. Дженнифер застыла, наблюдая, как Адам подошел к ближайшему от микрофона креслу и сел, и почувствовала, как начало громко стучать сердце. В последний раз она видела Адама в небольшом итальянском ресторане, в тот день, когда он сказал ей, что Мэри беременна. Первым побуждением Дженнифер было сбежать отсюда. Она не знала, что Адам появится здесь, иначе не решилась бы отправиться в Акапулько. Ее паника усиливалась тем, что Адам и его сын находились в одном городе. Дженнифер понимала, что ей нужно как можно быстрее уйти отсюда. Она повернулась к выходу, но в это время председатель сказал в микрофон: «Леди и джентльмены, мы открываем съезд». Дженнифер скользнула в кресло, решив бежать при первой возможности. «Наш съезд удостоил своим присутствием в качестве гостя кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки», сказал председатель. «Он член Нью-Йоркской ассоциации адвокатов и один из лучших членов Сената США. Я с удовольствием представляю вам сенатора Адама Уорнера». Адам встал, принимая бурные аплодисменты, подошел к микрофону и осмотрел зал. «Спасибо, уважаемый председатель, леди и джентльмены». Голос Адама стал сильным и звучным. «Мы собрались по разным причинам. Некоторые хотят поплавать, а некоторые позагорать». В зале раздался одобрительный смех. «Но главное — это обменяться идеями, знаниями и обсудить новые концепции. Сегодня наша профессия подвергается острой критике». Дженнифер понравилось, что он сказал «наша профессия», поставив себя рядом с остальными. Она почти не вслушивалась в слова. Она была счастлива, что видит его, слышит знакомый голос. В одном месте Адам умолк и провел пальцами по волосам. Дженнифер почувствовала удар. Это был жест Джошуа. Сын Адама был всего в нескольких милях отсюда, но Адам никогда этого не узнает. Голос Адама становился сильнее. «Многие из присутствующих здесь адвокаты по уголовным делам, Должен признаться, что я всегда рассматривал работу по уголовным делам как самую интересную область нашей профессии.